Студия «Медиакнига» представляет. Дана Стар. Мистер Высокомерие. Читает актриса Ульяна Галич. Пролог. Господин. Что? Отныне называй меня так. Мой господин. А ты не офиге... Вань, зачитай приговор. Меня бесцеремонно перебивает важный царский голос. Вы, Мария Ларина, обвиняетесь в незаконной торговле шаурмой на пляже и, как следствие, в отравлении олимпийского чемпиона Максима Высоцкого. Я не виновата! Отчаянно вскрикиваю, протестуя, но меня толчком отправляют обратно на скамью подсудимых. Если точнее, на мягкий диванчик пафосного кафе, в которое меня силой затащили эти бездушные, напыщенные мажоры. Я правда не виновата. Это все подруга-подставщица. Она меня подставила, а сама скрылась без угрызения совести. Шаурму готовила не я. Меня всего лишь ее продать попросили. Вот и что теперь делать? Я круто попала. Передо мной стоит он, сущий дьявол во плоти, и коварно усмехается, сложив на груди сильные накачанные руки. Бесподобная улыбка. Небрежно растрепанные темно-каштановые волосы, упавшие на глаза. Особое внимание заслуживает синие-синие глаза, ассоциирующиеся у меня со штормом в открытом океане. У моего мучителя наглый взгляд, дерзко-сексуальный внешний вид. Но эта бесподобная внешность обманчива. С виду он ангел, а внутри демон. Он мой персональный кошмар. Забираем ее. Ты теперь моя рабыня на целое лето. Нет, нет, нет, я упираюсь. Лучше убейте меня, убейте. Как я выдержу 90 дней с этим гадким, невыносимым нахалом? Будешь убирать в моем доме, готовить для меня еду, выгуливать моего пса. С особым высокомерием перечисляет он на пальцах. За то, что едва не отправила меня на больничную койку. Надеюсь, это все. О самом главном наказании узнаешь потом. Чемпион гаденько усмехается, а его дружки пошло присвистывают, вынуждая меня покраснеть до самых ушей. И все они разом пялятся на мои голые коленки. Мама, во что это я попала? Ну, хватит болтовни, мне становится скучно. Завтра я устраиваю вечеринку. Ты должна приготовить царский ужин на 100 человек. Чего-чего? В шоке открываю рот. Мне ведь послышалось? И чтобы весь дом сиял, как в рекламе «Мистер Пропер». Дружки горячего мерзавца на заднем плане надрывают животы от хохота. Так и хочется выплюнуть прямо в эту сексуальную дерзкую физиономию. А вы, царевич, не офигели ли? Может, вам еще массаж стоп сделать и виноградом из рук покормить? Бесит. Как же сильно он меня бесит. Господин, мой господин. Послушай, мне больше ни слова не дают сказать. Отныне называй меня так, напоминает тоном царя, облизывая пухлые губы. А я почему-то смотрю только на них и не могу оторваться ни на секунду. Какие они сочные, алые, желанные. Интересно, какие на вкус? Сладкие? Или такие же горькие, как его характер? Черт. Почему я думаю об этой фигне? «За мной!» — командует. Я не двигаюсь с места. «Что такое?» «Я никуда. С тобой не пойду». Хмыкаю, вздернув подбородок и скрещиваю руки на груди. «Ошибаешься. Побежишь. Или я прямо вот сейчас выпарю тебя по твоей проблемной заднице за непослушание». Не успеваю и пикнуть, как эта громоздкая гора мышц хватает меня за руку и взваливает себе на плечо, звонко шлепнув по одной булочке. «Ай! Теперь ты моя. Будешь делать все, что я прикажу, или превращу твою жизнь в ад».